Глава 13. К интуиции нужно прислушиваться. Вика. И еще немного. Размеренно дыша, я быстрым шагом двигалась по намеченному пути, наслаждаясь красотами соснового бора. Лория, на удивление, не отставала и следовала за мной, пусть и было видно, что ей очень тяжело. Ее лицо раскраснелось, а со лба стекали капельки пота. Волосы аристократки выбились из прически, беспорядочно падая на глаза. А дыхание через нос было частым и тяжелым. Виконтесса Оберон почти выдохлась, но, несмотря на это, упрямо продолжала следовать за мной. Честно думала, что после нескольких минут быстрой ходьбы леди благородных кровей взмолится о пощаде. Но она смогла удивить. В ее глазах читалась такая решимость, которой можно позавидовать. Мне тоже было нелегко, ведь тело Сансы не привыкло к таким физическим нагрузкам. Но виконтессе с ее лишним весом приходилось еще сложнее. По приказу лорда Оберона за нами незримой тенью следовали два стражника. Они находились на небольшом расстоянии, но их взгляды я чувствовала кожей. Это для меня, девушка в штанах, явление привычное. Но не для мужчин этого мира. Плюс ко всему, в их глазах я, как и Лория, являлись аристократками. И наше поведение было недопустимым. Виконтесса по началу тренировки не могла найти себе места, снова и снова оглядывая свой спортивный наряд. Но потом, когда разминка ускорила ее дыхание и разогнала кровь по венам, она перестала уделять этому внимание. Тем более, что штаны не обтягивали. Удобные, немного свободные. А попа и вовсе прикрыта специальной удлиненной рубашкой. «Леди Лория», — повысила я голос, — «чуть снижаем скорость, чтобы восстановить пульс и дыхание». Девушка, кивнув, поспешила сделать то, что я сказала. «При вдохе руки поднимаем вверх», — давала я наставление. «При выдохе вниз». На самом деле то, что мы сегодня выполняли, нельзя было назвать тренировкой, скорее, хорошей разминкой. Вот только я понимала, что нагрузку нужно увеличивать постепенно. У Лории большой вес. Если сейчас погнать ее по лесу, это только навредит, а не принесет пользу. Вчерашний ужин прошел в теплой семейной атмосфере, которой, как оказалось, мне так не хватало. Мы болтали, не затрагивая опасных тем. Я узнавала для себя новое. И все ничего, если бы не взгляды хозяина дома. Он смотрел на меня, наверное, думая, что не замечаю этого. В его гляделках не ощущалось интереса, как к женщине со стороны мужчины, нет. Дело здесь заключалось в другом. Виконт Оберон прекрасно все понял, откуда в голове его дочери появились мысли о похудении. И сейчас приглядывался ко мне, пытаясь понять, что я несу для Лори. Добро или же зло, основанное на лицемерии и корысти. Не осуждала его за это. Он знал, что я, точнее Санса, отказалась от семьи. Следовательно, мое положение оставляет желать лучшего. Да и если уж на то пошло. Чувствовала, что данный поступок со стороны молодой аристократки, которая плюс ко всему еще и не достигла возраста совершеннолетия, сильно бьет по ее репутации. Но, несмотря на это, лорд Оберон все равно впустил меня в свой дом, выделив комнату и позволив сидеть с ним и его дочерью за одним столом. Не знала, как поступила бы, окажись на его месте. Кто захочет очернить имя своей семьи, и уж тем более ребенка. А я, судя по всему, именно этой чернотой и являлась, проникнув в наполненный уютом дом. Ночь промчалась быстро. Она была беспокойной, и утро я встретила с тяжестью на сердце. Казалось, что грядет что-то плохое. Но интуиция всегда меня подводила, поэтому не стала зацикливаться и поспешила улыбнуться своему зеркальному отражению. К слову, оно стало в разы лучше. Ушла усталость с лица. Практически пропали черные круги под глазами. А в теле появились силы. Сансе требовалось нормальное питание, а также отдых и сон. Эти твари всячески издевались над бедняжкой, частенько отправляя спать голодной. И распоряжались, чтобы ее будили на рассвете. Ведь работы было, видимо-невидимо. Восстановив дыхание, мы неспешно направились к дому. Настроение было прекрасным, не считая чувства тревоги, что не давало покоя. «Как себя чувствуете?» — спросила я у Лории. «Приятная слабость по всему телу», — ответила она с улыбкой. «Мне понравилась леди Санса», — кивнула аристократка. Непривычно, смущает наше одеяние. Тяжелая нагрузка. Но знали бы вы, как я горжусь собой и насколько сильна моя к вам благодарность. Мы только начали. Первая неделя будет быстрая ходьба. На вторую добавим силовые нагрузки. А потом, отталкиваясь от результатов, с вашим весом постепенно будем переходить на бег. Болтая о правильном питании, мы вошли через калитку на задний двор. «Госпожа», — кинулась к нам камеристка Лори. «Что такое?» — приподняла она вопросительно брови. «К вашему отцу пожаловала семья леди Сансы». «Что?» — выпалила я, замирая от услышанного. «И что же они хотят?» Викантесса недовольно поджала губы. «Они хотят», — замялась камеристка, «чтобы леди Санса вернулась домой, так как ей». «Ну, что ты мямлишь?» Не выдержала Лория, когда камеристка вновь замолчала, нервно пожевав свою губу. «Так как ей требуется помощь. Они уверяют, что у леди Сансы с малых лет душевное расстройство. Она находится под наблюдением их семейного лекаря, и он — лекарь. Понизила голос служанка, пока я пыталась совладать с эмоциями. Готов подтвердить болезнь баронессы Тиверон.